Обоим плохо. На одну ночь сплотились дразнить надежду, показывая большее, чем есть сейчас, чтобы дальше пройти смерть сначала. Прижаться, поймать в глазах напротив пустоту и оттолкнуться навсегда, еще увереннее, чем прежде. В пересеченных взглядах из разных концов комнаты искать любовь с безверием в мечты.